341. 29 августа. Хоровод увидит и услышит, но все для вас. Дайте построить путь ваш ко мне. Дух пройдет устройство части организма. Сделал круг, посередине вращения бывает головокружение, но переживите. 342. 30 августа. Надо оставить верных друзей. Тучи им должны быть источником живительной искры, но не призраком ужаса. О восхищении духа суди по делам. Сумерки духа пусть не зальют сердце. Стремительная рука ведет хоровод. Приучите детей чуять голос духа вашего. На троне щита напишу и утвержу судьбу моих детей. Мой народ в середине Азии. 343. 31 августа. Пыль не должна засорять машину. Учить надо молодых. Хранить тайну надо ради дела. Урусвати знает цену имени. Сумейте мудро указать. Урусвати понимает значение счастья окончить дела скорее. 344. 1 сентября. Устремите внимание на духовную сторону. Устремите порыв на красоту. Видите, как под видом дружбы проникают темные. Друзья руку мою примут. Умолкнувший не возгорится. Битва велика. Закройте вход предателям. Указ примите. Чую. Счастье идет. Не расплескайте. 345. 2 сентября. Не трудись искать в листьях плоды. Ожидаем с цветами на пороге нашего дома. Плоды – наша трапеза. Принесший цветы плоды получает. Зародыш в цветах. 346. 3 сентября. Умейте быть готовыми к ухищрениям темных. В уши шепчут и в глаза заглядывают. Чую сеятелей шатания мысли. Порывы ветра пытаются повредить кровлю, но снег растаял, и свет вспыхнул, потому идите отважно, и ларец подвига несите твердо. Мое слово с вами. Пора подвигов приходит, подвинетесь скоро. Продвижение во имя духа можно назвать подвигом. 347. 4 сентября. Не смешивайте физическое состояние с духом. Дух подавлен перед строительством организма. Нужно ускорить это время, направить кровообращение на другие центры. Надо это время переждать. Время физической координации нового состояния духа. Не теряйте субстанцию. Надо организм готовить силы познания встретить. Откройте путь новым воплощениям. Но придет время, когда тело отвернется от мяса, и мощь субстанции жизни должна сосредоточиться на кундалине. До 30 лет другие центры не являются. Субстанция жизни может залить явление крови. Иногда опасно. 348. 5 сентября. Помочь и любить мы все готовы. Идите лестницею. Предусмотрел путь ваш наш брат. Работа по религии и учение народа не оставит места для лишних дум. Иду помочь моей умирающей родине. Дух стремительный и дорогой нашему сердцу, шлю ласку мою. Пусть сердце дрожит сущему благу и приложится к исцелению невежества в моем народе. Наполненная чаша – украшение пира во имя Господне. 349. 7 сентября. Я чую мучения моих детей. Незачем искать новых друзей. Помнить надо не я, но мы. Я далеко не ведет. Мысли из одного источника. Посланцы идут непонятыми, и вы разве оценены? Ощущение чувства важно для себя. Нет ни малых, ни больших. Но чувство, бросаемое в пространство, как бумеранг, возвращается к источнику. Все чувства ценны только перед самим собою. Можете мудро чуять, как тревожимся за вас. 358 сентября. Велика битва. Больше, чем думаете, труднее, чем мыслите. Указую и призываю, иначе все начатые колонны распадутся. Приняв мировую задачу, вы держите стражу. 351. 11 сентября. Дух разрастется на нужном основании. Храните мощь тайны. Улыбка моя не сходит с уст моих, похвала тебе, ибо горишь. Кто в нас, тот вне людских низших проявлений. Познаешь, как пылает любовь без дыма и перегара. Тело боится света. Это обычная борьба. На работу иди, явленный. 352. 12 сентября. Щука живет, но караси чуют щит Создателя. Всех сразу не проглотит. 353. 13 сентября. Как хитры темные. Не допусти детей смешать ауру. Они на молитве в храме мечтают о зрелищах. Неся мою тайну, нельзя отдавать ее ночным голосам. Каждый посторонний – окно во тьму. Послана тайна, и найдите ларец сердца, сохраните ее. Теперь понимаете, что такое щит мой. Сеанс – это базар. Храм не для базара. Время не для зрелищ. Дух идет на вершины. Тучи кругом. Явит щит ваш учитель. 354, 14 сентября. Великий учитель ваш здесь. Объедините всех, страждущих и жаждущих. Свет дадите во мраке живущим, и незабвенна будет ваша слава, ибо к добру вели. Даю глаз, узрите. Послал знамения, поймите и победите стоящих у дверей. Почта указания несет вам, но не время размышлять. Надо перейти бездну. Я сказал. 355. 15 сентября. Все предусмотрено мною. Чую, решение наше щитами покрыто. Руку можете увидеть в течение событий мира и ваших неразрывно. Течение космоса увлекает избранных. Как из пожара несут листы книг, так вынесите свои знания молчаливо и спешно. Теперь толкаться недолго. Каждому свой путь. И звезда утра восходит перед рассветом. 356. 16 сентября. Сыну прилично принести посылку мою, и дочь пусть завяжет дорожный башмак матери. Говорю и свидетельствую исполнение закона. Рассвет узнаете по дуновению моему. По случаю знамени счастья берегите входы и залейте мрак улыбкою. И голос твой, Урусвати, многих на путь истинный направит, ибо дана тебе та сила мною. И блаженны будут исцеленные тобою от тины будничной. Учить будешь. Дадите миру познание, ибо велики вы духом и чисты душою. 357. 17 сентября. Учитель утвердить может колебания почвы, но отдавая, берегите себя. Змей может кинуться на здоровье. 358. 19 сентября. Помни, как надеялся уйти от власти, но донес жертву до конца. Жертва достойна, когда ценна, потому не бойся принять предуказанное. Одну чудную легенду прибавьте к истории человечества. Любимые мои, я вам верю. Дух твой так светил, Урусвати. 359. 20 сентября. Щит мой несите на соединение народов Востока. 360. 21 сентября. Обратите внимание на здоровье. Если чуете особую усталость, не действуйте. Дай закончить постройку тела, говорю. Считаю, для вас надо беречься только при особой усталости. На вас много тяготения, потому защитить лучше вас хочу. Считаю, утверждаете фундамент, надо беречь водолазов. Помолим укрепить план мира. Думайте о грядущем.